Как такое возможно? Что случилось с заклинанием, которое всегда было справедливым? Как, черт возьми, это может быть справедливо? Другое откровение внезапно появилось в его сознании. Те слова, которые Эйдри произнесла перед тем, как принять вызов Салвейн, благодарность, которую она выразила. Неужели Салвейн действительно уничтожила благословенного бога сердца, чтобы наказать Эйдри за ее ересь? Или же прекрасная воительница с самого начала знала, что произойдет, если один из лордов цепи будет убит, и обрекла всех оставшихся бессмертных, включая себя, на участь худшую, чем смерть, на медленное и неизбежное погружение в безумие, за которым последует окончательное уничтожение, и все ради того, чтобы освободить Надежду из ее тюрьмы, а себя от вечной жизни. Если так, то она действительно была самой храброй из них всех, и самой ненавистной, или восхитительной, в зависимости от того, как на это посмотреть, но это уже не имело значения. Санни схватил изумрудный амулет и направил в нужное русло мрачную мысль, которая прозвучала хриплым голосом. Он все еще не мог понять одну вещь. Обсидиановый нож, который я ношу, тот, который ты потерял, как ты собирался убить других лордов цепи без него и без знания о стеклянном ноже, который я получил от черного коня? Ноктис немного посмотрел на него, затем мрачно улыбнулся. Ах, это тот радикальный поступок, который я собирался совершить. Ну, это был действительно ужасный выбор. Я очень рад, что судьба послала тебя ко мне именно тогда, когда это было нужно, Санлис. Он усмехнулся. Видишь ли, Санлис, желание – очень сильная вещь. На самом деле, это, возможно, самая могущественная вещь в мире. Ведь именно из него родились боги, в бесконечной, вечно меняющейся пустоте хаоса. Но есть одна сила, более страшная, чем желание. И эта сила – судьба. Колдун посмотрел вдаль с отстраненным выражением лица. Даже боги боятся судьбы, Санлис. Итак, я собирался заключить сделку с одним существом. Страшным, злобным и коварным монстром. Мерзкий демон, известный как Ткач, который владеет судьбой. Эти ножи могут убить нас, потому что они держат нити наших судеб. Поэтому, если кто и сможет найти способ покончить с нашими жизнями без ножей, то это будет Ткач. Когда Ноктис упомянул имя Ткача, он вздрогнул, а затем выдавил из себя бледную улыбку. Но, демон судьбы потребовал бы от меня ужасную цену, я уверен. Поэтому очень удачно, что появился ты. Только представь, этот изверг превратил бы меня в нечто уродливое или, что еще хуже, плохо одетое. Ужас. Ноктис рассмеялся и отдал одной из кукол матроса команду принести еще одну амфору вина. Он то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил внезапного напряжения, появившегося в глазах Санни. Итак, Ноктис хотел заключить сделку с Ткачем, чтобы освободить Надежду, и тут внезапно появился я. По его позвоночнику вдруг пробежала холодная дрожь. Что именно это значит? Глава 651. Невидимая связь. Спустя некоторое время Санни вернулся в свою роскошную каюту, сидел на мягкой кровати и смотрел на стену с отрешенным выражением на своем зверином лице. После разговора за ужином, изобиловавшего откровениями, одно ужаснее другого, он сказал Ноктису, что ему нужно время подумать, прежде чем дать ответ. Несмотря на то, что у Санни теперь были ключи к обладанию двумя ножами бога солнца, колдун не стал давить на него и согласился подождать со своей обычной беззаботностью. Если у бессмертных и было какое-то положительное качество, так это то, что они могли быть очень терпеливыми. Летающий корабль плыл по небу, возвращаясь в святилище Ноктиса. Они прибудут туда через день или два. К тому времени Санни должен был знать, что и как ему делать. Он должен был найти остальных и как-то победить этот проклятый кошмар. Помочь Ноктису освободить Надежду или сделать так, чтобы она навсегда осталась в заточении. На его лице появилась слабая улыбка. Надежда, как забавно было узнать, что все это царство было сведено с ума тонким, неотразимым, неотвратимым манипулированием великого и ужасного демона желания. Все здесь было покорено ее дивной, томительной силой, в том числе и он сам. Еще в мрачном городе, на самом дне своей жизни, Санни потерял всякую надежду когда-либо вернуться в реальный мир. Он убедил себя, что надежда – это самая смертельная, самая мерзкая отрава. Лишь после того, как он когтями вырвался с грани безумия и выбрался из забытого берега, вернувшись живым в реальный мир, он понял ошибочность и разрушительную пагубность этой ложной веры. Санни построил для себя скромную жизнь и узнал, что есть люди, которые искренне заботятся о нем, и, что еще важнее, что есть люди, которым он сам не безразличен. Надежда была не тем, чего следовало бояться, а тем, в чем можно было черпать силу. Что-то настолько жизненно важное, что без этого нет никакого способа выжить, да и реальной цели тоже. Поэтому известие о том, что его разум теперь буквально отравлен надеждой, было полно невероятной, горькой иронии. Как уместно. Он вздохнул, а затем уставился на свои четыре мозолистые руки. Обсидиановый нож, нож слоновой кости, стеклянный нож, деревянный нож, и еще один, о котором он ничего не знал. Могут ли они действительно собрать их все? Ноктис, Салвейн, солнечные близнецы, та, что на севере, смогут ли они пережить их всех? Нравится ему это или нет, но был только один неизбежный способ узнать это. Прежде всего, ему предстояло добраться до острова Железной Руки, чтобы узнать, не оставили ли остальные подсказки о своем местонахождении. К счастью, он находился не так далеко от святилища. Ноктис сказал, что новому сердцу Санни нужна неделя или две, чтобы прижиться, что бы это ни значило, поэтому он не сможет отправиться туда сразу же. Но цель была уже близка. После воссоединения когорты им предстояло принять решение, на чьей стороне выступать. Насчет остальных, Санни задавался вопросом, где они и как у них дела, живы ли они вообще, было ли их путешествие в кошмар таким же томительным, как и его. Вспомнив свои собственные трудности, он содрогнулся. Кошмары, большинство из них исчезли из его памяти, их детали рассеялись, пока не остался лишь темный, хаотичный беспорядок из смутных образов, давящей тяжести и острых эмоций. Но некоторые все еще были ясными и яркими во всем своем ужасном великолепии, особенно первые, которые он пережил. Он помнил все, как был отцом, наблюдавшим, как пламя поглощает его сына, жену и еще не родившегося ребенка, как был стариком, тащившим свое немощное тело по раскаленному пеплу, пока весь мир горел вокруг него, как был бессмертным воином, которого бесконечно мучил собственный брат, и как был хитрой тенью, ставшей слишком усталой и равнодушной, чтобы заботиться о жизни. Последний был, пожалуй, самым ужасным. Не потому, что он был каким-то особенно мучительным, напротив, в свои последние минуты лорд теней был доволен и спокоен, но потому, что он показал Санни боль и печаль тех, кого бессердечный бессмертный оставил позади. Это понимание лишь усугубилось, когда он увидел, как любимый Контини закончил свою жизнь, одинокий, сломленный и охваченный безумием, охраняя пустой замок, в который его хозяин никогда не вернется до последнего жалкого вздоха. Но такова была природа жизни. По мере того, как человек проходил через нее, он собирал нити и узы, связывающие его с другими. Судьбы всех переплетались, и все были связаны многочисленными узами, некоторые из них были мимолетными, другие – глубокими и драгоценными. Санни тоже теперь не был больше ничем не связанным. Это означало, что если он умрет или будет уничтожен, то не только его судьба будет сломана и повреждена. Все, кто с ним связан, тоже пострадают. И это, в некотором смысле, делало его ответственным не только за себя, но и за тех, чью жизнь он изменил. Груз этой непривычной ответственности тяжело давил на его плечи. Санни вздохнул. Существует ли, действительно ли существует такая вещь, как свобода? И если бы она существовала, захотел бы кто-нибудь обладать ею? Он на мгновение закрыл глаза, подавленный всеми этими пугающими мыслями. Хотя он и забыл большую часть кошмаров, они все равно изменили его. Он чувствовал себя старше, как-то иначе, и, хотелось бы надеяться, мудрее, более зрелым и закаленным, но и более хрупким. Некоторое время он провел в тишине, слушая, как мягко поскрипывает корпус летучего корабля вокруг него и как два его сердца равномерно бьются в груди. Затем Санни выдохнул и открыл глаза. Времени на размышления и самоанализ было не так много. Кошмар был местом для действий, а не для философии. Уголок его рта изогнулся вверх. Отлично, тогда приступим к действиям. Во-первых, я должен, наконец-то, проверить все те награды, которые я получил благодаря этой проклятой лошади, а их было много. Глава 652. Обильная прибыль. Санни поудобнее устроился на своей убийственно мягкой кровати, взял несколько сочных виноградин с подноса, стоявшего на причудливом столике рядом, бросил одну в рот и, наконец, вызвал руны. Посмотрим. Первым делом он взглянул на счетчик фрагментов теней. Он смутно помнил, что после убийства черного скакуна, который был пробужденным ужасом, он получил, как ему показалось, гораздо больше 6. Поэтому Сан не надеялся увидеть приятное число. Однако, увидев его, он чуть не захлебнулся виноградным соком. Что, что за заклинание, что? Он даже протер глаза, думая, что ему мерещится, но нет. Счетчик оставался прежним. Фрагменты теней. 2823-3000. Санни уставился на него в недоумении. 600. Я получил почти 600 фрагментов за убийство этой проклятой лошади. Недолго думая, он бросил в рот еще одну виноградину и чуть не откусил себе один палец от сильной дезориентации. Как это вообще возможно? Он немного подумал об этом, ошеломленный, а затем слегка наклонил голову. Может ли это быть одним из преимуществ, но также и недостатков аспекта Санни было то, что он использовал фрагменты теней вместо обычных осколков души. Поэтому, хотя Санни не нужно было собирать и поглощать осколки, чтобы стать сильнее, он также не мог использовать для этой цели осколки существ, которых он лично не убивал. Другая деталь заключалась в том, что, в отличие от всех человеческих пробужденных, он не получал часть всех накопленных осколков души после убийства других себе подобных, а получал только один или два, в зависимости от их ранга. Возможно, это было связано с тем, что заклинание, или, скорее, сам мир, не считал его человеком. В конце концов, он был божественной тенью, а тени признавали его одним из своих. Так что, можно ли сказать, что в данном контексте его сородичи были не люди, а тени? Черный конь был тенью, созданной одним из лордов цепи. Пробужденный ужас, обладающий 6 ядрами и имеющий за плечами 1000 лет битв и кровопролития, чтобы наполнить их до краев фрагментами теней. Получил ли Санни часть фрагментов, накопленных 10-ногим скакуном за всю его долгую и мрачную жизнь, как это сделал бы обычный пробужденный после убийства другого человека? Математика определенно подтверждала эту теорию. Глаза Санни загорелись. Это оно. Он не только был прав, возможно, он только что узнал один из самых важных секретов о своем собственном аспекте, силе и будущем. Даже узнав, что его аспект позволяет ему формировать и обладать несколькими ядрами, Санни опасался, что в конечном итоге ему придется охотиться на достаточное количество кошмарных существ, чтобы создать новые. Как спящий или даже пробужденный, он был слишком мал и уязвим. Любая могущественная мерзость смогла бы уничтожить его одним лишь взглядом. Чем выше он поднимался по пути вознесения, тем меньше становилось таких существ, а значит, тем выше становились его шансы на выживание. Однако это также означало, что будет меньше существ, на которых он сможет охотиться, чтобы собирать фрагменты теней, поскольку убийство тех, кто ниже его по рангу, не давало ему ни одного. Но, теперь, когда он знал, как много он может получить от уничтожения подобных теневых существ, возможно, у него еще есть способ быстро стать сильнее даже после того, как он станет мастером. Как бы то ни было, его прогресс уже был ошеломляющим. Сначала 1000 фрагментов, заработанные им на залитой кровью арене Красного Колизея, а теперь эти сотни, которые он получил, убив кошмарного коня. Ни один из этих подвигов не дался ему легко. Более того, обе награды стоили ему невообразимого количества боли, мучений, ущерба как душевного, так и физического, но результат почти заставлял думать, что все это того стоило. Почти. В начале кошмара идея собрать достаточно фрагментов для создания 4-го ядра казалась такой далекой и недостижимой. Но теперь, спустя всего несколько месяцев, Санни уже был близок к финишу. Этот факт был захватывающим и невероятным, даже если его великолепие было несколько омрачено всеми ужасными шрамами, которые он получил на этом пути. Нет, это все равно удивительно. Я ведь все-таки выжил, не так ли? Одновременно радуясь и вспоминая ужасы, которым он подвергся в кошмаре, Санни некоторое время смотрел на невероятное число, а затем перевел взгляд в другое место. Вторая награда, которую он получил, тоже была очень желанной, хотя и странно неожиданной. На самом деле, Санни наткнулся на нее почти случайно, когда искал руны, описывающие его тени. До этого он заметил, что руны мантии подземного мира, казалось, мерцают немного по-другому. Сбитый с толку, он сосредоточился на них и перевел взгляд на последнюю строку, описывающую зачарование ониксовых доспехов, счетчик побед, связанный с чарами принца подземного мира. Теперь она гласила: «Побежденные враги, 3291-6000». Он моргнул. Ха! Каким-то образом, Ему удалось поднять счетчик почти на 1000 побед. Он знал, что кошмарные существа и люди, которых он убил в Красном Колизее, не учитывались в требованиях странного зачарования по простой причине: на нем не было мантии подземного мира, когда он сражался с ними. Так откуда же взялась эта 1000 побежденных врагов? Санни нахмурился. Если подумать, я надевал доспехи, когда спал в пограничной крепости. Неужели все битвы, которые я выигрывал в кошмарах, он воспринимал как настоящую победу? Это было бы очень странно, ведь враги, которых он побеждал в бесконечных кошмарах, были лишь фантомами, вызванными черным скакуном, но никак не реальными. Однако, в этом тоже был смысл. В конце концов, мантию не волновало, что он действительно убивал врагов. Его волновало лишь то, что он одолел и победил противника. Если так, то не все ли равно, был ли противник настоящим или нет? Противники в сновидении считались достаточно реальными, так почему же существа, населяющие кошмары, должны быть другими? 1000 душ, неужели я действительно убил стольких? Внезапно Санни стало холодно и мрачно. Сколько именно кошмаров он пережил за эти несколько ужасных часов? Полный темных раздумий, он покачал головой и отвел взгляд от рун, описывающих ониксовые доспехи. Он уже был на полпути к насыщению ее таинственного зачарования, что было уже достаточно хорошо. Наконец, Санни посмотрел на кластер, который интересовал его больше всего. Его тени. Несколько рун красиво мерцали в темноте. Они гласили: тени, мраморная святая, змей души. И затем, новое, кошмар. Глава 653. Милая маленькая змейка. Некоторое время Санни оставался неподвижным, на его лице появилась бледная улыбка. За окном его каюты небо медленно чернело, звезды сияли на его бархатной поверхности, приветствуя появление новорожденной луны. Кошмар, так вот как тебя зовут. Что может быть лучше имени для тени, которая двигалась сквозь человеческие сны, превращая их в видение ужаса? Он колебался несколько мгновений, затем отвел взгляд, обратившись сначала к другой строке рун. Была еще одна его тень, которая изменилась. Змей души. Каждый раз, когда Санни поднимался на класс выше, менялся и змей. И каждый раз, когда Санни осваивал новый шаг танца теней, змей поднимался на новый ранг. По крайней мере, так все должно было происходить. Тень. Змей души. Ранг тени. Вознесенный. Класс тени. Демон. Атрибуты тени. Проводник теней. Оружие души. Зверь души. Санни вздохнул. Вознесенный. Теперь, когда он освоил третий шаг танца теней, змей, действительно, тоже эволюционировал. Мрачное существо теперь было вознесенным демоном, как и святая. Они оба оставили Санни позади. Хотя его гордость немного задевала то, что его тени были сильнее его, не говоря уже о том, что, по мнению некоторых бестактных сопляков, они были гораздо круче. Иметь под своим началом двух таких грозных существ было, несомненно, очень полезно, особенно если учесть, с какими врагами ему, скорее всего, придется столкнуться в этом испытании. Он посмотрел вниз, на замысловатую татуировку, обвивающую его руки и торс. Она казалась больше. Санни уже чувствовал прилив эссенции в своем теле, скорость ее расходования и скорость восполнения возросли еще больше. Змей стал намного мощнее не только в форме зверя души, но и с этого момента любое оружие души, которое Санни захочет использовать, будет иметь вознесенный ранг. По сути, теперь у него был огромный арсенал вознесенного оружия, из которого он мог выбирать. Ну, разве это не здорово? Санни задержался на несколько мгновений, а затем продолжил читать руны. Змей не должен был получить никаких новых способностей при повышении ранга, как и святая. Однако его тень наследия была немного странной. В прошлый раз, когда он освоил ступень аспекта наследия, она получила атрибут зверь души и способность губитель душ. Кто знал, может и в этот раз будет то же самое. И, как и надеялся Санни, в темноте засиял новый набор рун. Способности тени. Змеевидная сталь. Губитель душ. Милость теней. Он нахмурился. А, милость теней. Санни сосредоточился на новой способности и прочитал. Описание способности. Хозяин змея души может оказать другому доверие и дружбу своего теневого проводника. Следует быть осторожным с тем, кого он одаривает своей милостью. Доверить другим верность теней – то же самое, что поделиться своей душой, и поэтому не следует относиться к этому легкомысленно. Он наклонил голову. Что? Итак, по сути, эта способность позволяла Санни передать владение змеем души кому-то другому, как если бы тень была просто эхо. Нет, не совсем. Эхо можно было передавать только другим пробужденным, а милость теней могла быть дарована любому, у кого есть тень, предположительно. Если бы Сан не захотел, он мог бы подарить змея души случайному кошмарному существу, например, язвительному мимику. Это было бы забавно. Что? Нет, нет, не было бы. Зачем ему отдавать своего драгоценного змея, особенно учитывая, что описание намекало на то, что это сделает его уязвимым? Что это за бред? Сан не помрачнел. Что ж, не все способности могут быть выигрышными. Это было довольно бесполезной. Он мог представить себе ситуацию, когда одолжить змея души одному из членов когорты было бы полезно, но едва ли это было настолько хорошей идеей. Было бы проще самому командовать этим существом. Вздохнув, он приказал змею сползти с его кожи и предстать перед ним для осмотра. Через несколько мгновений Сан не вздрогнул. Что? Куда? Куда делась моя милая маленькая змейка? Тень действительно сильно изменилась. Раньше змей души не был милой маленькой змейкой, но его размеры были, по крайней мере, не слишком ужасающими, не более 6 метров в длину, в лучшем случае. Но теперь по каюте расползалось стигийское существо, по меньшей мере вдвое больше и по размеру, его могучее тело покрывало адамантовая чешуя и толщина не уступала стволу дерева. Его страшная пасть была достаточно широка, чтобы проглотить Сан не целиком, ну, по крайней мере, его настоящее, человеческое тело, а его треугольная голова упиралась в потолок, два огромных глаза смотрели на него сверху. Змей души был так велик, что едва помещался в стенах каюты, отчего она вдруг стала казаться маленькой и хрупкой. Сан не вздохнул. Какой ты хороший, мальчик, хорошая змейка. Ты можешь возвращаться, приятель. Тень смотрела на него еще несколько секунд, затем глубоко зашипела и зашевелилась, ее чешуя зашуршала по половицам. Вскоре она снова превратилась в замысловатую, красивую татуировку. Несколько мгновений Сан не оставался неподвижным, потрясенный, а затем медленно усмехнулся. Хорошо, прекрасно, если даже я боюсь этой твари, представляю, каково будет моим врагам. Через некоторое время Сан не приказал змею превратиться в черный адати и некоторое время сидел молча, глядя на его темную сталь. Каждый сантиметр этого оружия был ему знаком, и все же он чувствовался по-другому. Огромный клинок казался острее, сильнее, намного разрушительнее. Этим оружием можно было разрубить гору. Он заставил оружие души превратиться в копье, затем в танда-1, затем в тачи, наконец, в боевой топор. Все они были одинаково смертоносны и наполнены темной силой. Только топор казался немного не таким. Один тандао, китайское клинковое однолезвийное оружие. По сути, образец меча дао, созданный во времена правления династии Тан. Змей мог принимать любую форму, но был ограничен знаниями Санни. Чем лучше он знал оружие, чем лучше мог его представить, вплоть до мельчайших деталей, тем лучше был результат. Поэтому, хотя он мог приказать оружию принять любую форму, наилучший результат давали те, с которыми он имел опыт работы. Он немного полюбовался сталью, а затем отозвал тень обратно. Пришло время проверить, как обстоят дела с остальными его наградами. Поскольку в последние несколько минут мысли Санни были заняты змеем души, он решил наконец-то перейти к аспекту наследия. Вызвав руны еще раз, он посмотрел на нижнюю часть мерцающего поля символов и сосредоточился на определенной строке. Аспект наследия. Танец теней. Уровень мастерства танца теней. 3.7. Первая реликвия. Использована. Вторая реликвия. Использована. Третья реликвия. Ожидание. Сан недолго колебался, его лицо стало мрачным. Что, черт возьми, он собирался делать, если третья реликвия окажется еще одной каплей Эхора? Снова потратить ее впустую? Проклятие. Наконец, он глубоко вдохнул и подумал. Получить. На мгновение ничего не произошло, а затем заклинание прошептало ему на ухо. Вы получили реликвию аспекта наследия. Вы получили воспоминание. Сан не стиснул зубы и посмотрел вверх, на список своих воспоминаний. Затем с его губ сорвался облегченный вздох. Это была не капля крови бога теней. Вместо этого в конце списка появилась незнакомая комбинация рун. Она гласила: «Воспоминание. Теневой фонарь. Глава 654. Теневой фонарь». Санни с любопытством прочитал руны. «Воспоминание. Теневой фонарь. Ранг воспоминания. Божественный». Он упал с кровати. «Что? Еще одно божественное воспоминание?» Чувствуя, как холодный пот стекает по его лицу, Санни вытер его дрожащей рукой и медленно сжал кулаки. Должно быть интересно. Он снова посмотрел на руны, пытаясь успокоить бешено бьющиеся сердца. Что за реликвию он получил? Санни взял себя в руки и продолжил читать описание. Уровень воспоминания. И. Тип воспоминания. Инструмент. Инструмент имеет смысл. Это же фонарь, в конце концов. Но что он делает? Фонари должны производить свет и освещать предметы. Это не совсем то, чем славятся тени, не так ли? Он озабоченно нахмурился и снова посмотрел на руны. Описание воспоминания. Смерть – лишь тень жизни, заявила богиня жизни. А мир – это всего лишь неудача войны. Был ли ты когда-нибудь чем-то, что не было украдено, сделано пустышкой и мерзким? Делал ли ты когда-нибудь что-то, что не было бы тщетным и пустым? Можешь ли ты вообще существовать, не будучи брошенным другим? Посмотри, как ты слаб, как ты мал. Неужели я должна испугаться маленькой тени? Побледнев и ослабев от сияния дня, тень засмеялся и поднялся с земли. Его фигура поглотила землю, пожрала небеса и погасила свет солнца. Вскоре вокруг них не осталось ничего, кроме тьмы. И из этой тьмы раздалось шипение, заставившее жизнь содрогнуться. Жизнь – лишь прелюдия к смерти, а война – лишь ключ, открывающий ее врата. Все, что ты лелеешь, все, что ты взращиваешь, все, что начинается с тебя, однажды станет моим, будет принято мной, проглочено мной и обретет покой во мне. Такова милость тени. Пустота, тщетность. Ты могла прийти первой, сестра моя, но когда твоя жестокость закончится, я буду всем, что останется. Санни задрожал. Черт, бог теней всегда был таким жутким. Из-за своей близости и родства с тенями, он никогда не считал бога теней страшным. В конце концов, тень не пользовался большим уважением даже у других богов, по крайней мере, из того, что знал Санни. Его храмы были сожжены и разрушены, его последователи превращены в рабов, даже его аспекты и атрибуты казались бледными по сравнению с другими. Бог мира, смерти, утешения и тайн, это звучало скромно и довольно неприметно по сравнению с чем-то вроде богини черного неба, бога бурь, глубин океанов, тьмы, звезд, путешествий, руководства и катастроф. Но вещи, которые предпочитают оставаться невидимыми и неслышимыми, часто бывают самыми опасными, не так ли? Как и сам Санни, он покачал головой, немного поразмышлял над описанием, а затем криво улыбнулся. Похоже, бог войны совсем не любил бога теней, что ж, это неудивительно. Во многих отношениях они противоположны друг другу. Неудивительно, что каждый раз, когда я встречаю кого-то из лагеря войны, у меня либо вырывают сердце, либо, что еще хуже, заманивают в кошмар, настолько ужасный, что все остальные кошмары и в подметки не годятся. Он вздохнул, затем продолжил читать руны. Зачарование воспоминания. Врата теней. Описание зачарования. Этот фонарь может поглощать и сдерживать свет, а затем выпускать бесконечное количество теней. Сан не моргнул. А, зачарование не казалось чем-то особенным для божественной реликвии, если только не задуматься над смыслом этих слов. Бесконечное. Он подозревал, что в данном случае это слово использовалось для описания настоящей бесконечности, а не фальшивой, как в случае с бесконечной весной. Если это правда, да, объект, способный содержать бесконечность, действительно был достоин называться божественным. Он просто нарушал все законы логики. Однако как это могло помочь Санни? Он нахмурился, немного разочарованный. Почему бы вместо этого не сделать ужасный всеразрушающий меч? Он вызвал воспоминания и увидел, как из темноты в его руке появился маленький фонарик. Он был не слишком большой, размером с его ладонь, и сделан из черного, чего-то. На ощупь и на вид он не походил ни на один материал, который он когда-либо видел, больше всего напоминая камень. Рама фонаря была искусно выгравирована, отчего казалась похожей на змеиную чешую, а стенки были сделаны из блестящего черного мариона-1. На вершине фонаря находилось кольцо из темного металла, к которому была прикреплена короткая цепочка. При необходимости его можно было держать в руке или пристегнуть к поясу. Один марион, черный или темно-бурый кварц, разновидность раухтопаза. Как только фонарь появился, темнота ночи, окружавшая Санни, мгновенно стала еще глубже и холоднее, гнетущей и непроницаемой. Любой намек на свет звезд был поглощен, превратив интерьер каюты в абсолютно черный. Он, конечно, еще мог видеть сквозь эту тьму, но любому другому, вероятно, пришлось бы нелегко. Внезапно наполнившись приятным чувством комфорта, Санни развернул красивый фонарь и заметил на одной из стен маленькую дверь. Он заколебался, затем приказал двери открыться. Они мгновенно скользнули вперед, открыв за собой квадрат абсолютного небытия. Мгновение спустя Санни почувствовал, что его волосы встали дыбом, а сердца заколотились в груди. Ему вдруг стало холодно, его охватило чувство тревоги и ужаса. Как животное, столкнувшееся с чем-то настолько большим, чем оно само, что разница в размерах просто не укладывалась в голове. Он медленно выдохнул, дыхание вырвалось изо рта в виде ледяного тумана. Наверное, именно так ощущается бесконечность. Фонарь был пуст, поэтому он не мог приказать теням покинуть его. Вместо этого он посмотрел на счастливую тень и поднял бровь. «Хочешь войти внутрь?» Тень посмотрела на него со страхом, затем энергично покачала головой. Санни закатил глаза, затем повернулся к жуткой тени. «А ты?» Жуткий парень немного посмотрел на него, затем равнодушно пожал плечами и исчез в маленькой двери, как будто его там никогда и не было. Санни все еще смутно чувствовал их связь, но не так, как он привык. Он не мог видеть, слышать или ощущать то, что видела, слышала и ощущала тень. Он знал только, что она все еще существует, где-то в другом месте, в ужасном огромном, темном и холодном месте. Его лицо помрачнело, и он приказал жуткой тени вернуться. Чудак вытек из фонаря, снова пожал плечами и опустился на пол. Затем, подумав, что никто не смотрит, тень вздрогнула и на мгновение обняла себя руками. Какое странное воспоминание, какой от него толк. Санни вызвал святую и попытался повторить эксперимент, но безрезультатно. Мрачный рыцарь остался неподвижен, когда он велел ей войти в прекрасный черный фонарь, не проявляя никаких признаков того, что знает, как выполнить приказ. Похоже, с тенями это не работает. Он нахмурился, затем опустил фонарь на землю и приблизил его к диким теням, прячущимся в углах комнатушки. Затем, чувствуя себя крайне глупо, Санни подумал вслух. Не хотите войти внутрь?» Тени слегка шевельнулись, метнулись к фонарю, а затем быстро проскользнули в черную дверь. На зверином лице Санни появился намек на улыбку. «Ах, другой разговор. С этим я могу работать». Удовлетворенный, он закрыл дверь фонаря, а затем отозвал его. Санни все еще был немного огорчен тем, что реликвия не оказалась разрушительным оружием, но его разочарование прошло. Фонарь, хотя и не столь полезный, позволил бы ему всегда носить с собой дружественные тени, бесконечное их количество, не меньше. Это в значительной степени компенсировало бы главную слабость его аспекта, тот факт, что большинство его способностей работает только в завесе тьмы. И, несомненно, по мере роста его силы и увеличения количества способностей, иметь под рукой рой глубоких теней будет только полезнее. К тому же у него было чувство, что он еще не раскрыл всех секретов теневого фонаря. Но теперь пришло время изучить его последнюю и самую важную награду. Пришло время встретиться со старым другом. Тень черного скакуна, которого звали Кошмар. Глава 655. Кошмар. Санни вздохнул, затем закрыл глаза и погрузился в море души. Спокойный, беспросветный простор его души был таким же, как всегда. Черная вода была спокойной и безмолвной, отражая три темных солнца, вырисовывающихся в идеально ровном треугольнике над головой. Только ряды неподвижных теней отличались от того, какими они были раньше, переполненные бесчисленными жертвами Красного Колизея. Несмотря на то, что тело Санни теперь было совсем другим, душа его осталась прежней. Он прошел между тремя ядрами теней и призвал Кошмара. Из вихря темного пламени перед ним вышел прекрасный черный конь и остановился, его адамантиновые копыта пустили рябь по тихим водам. Тень была такой же, какой он ее помнил, высокой и грациозной, с блестящей черной шерстью и тонкими мышцами, перекатывающимися под кожей. Его грива была длинной и пышной, а мутные глаза светились грозным багровым пламенем. У скакуна было два длинных рога и пасть с острыми клыками, напоминающая волчью. Рога, клыки и копыта были выкованы из странного черного металла, который, казалось, мог соперничать с непробиваемым ониксом мантии подземного мира. Санни вздрогнул, вспомнив боль и шок от их ударов и укусов. Как только появился кошмар, он почувствовал шепчущий страх, возникший в его сознании. Странно напряженный, Санни сделал шаг вперед и поднял одну из рук, похлопывая жеребца по морде. «Привет, мы снова встретились, старый друг». Кошмар действительно был его старым другом, по крайней мере, той его части, которая пережила последний день жизни Лорда Теней и их последнюю головокружительную совместную прогулку. Однако, как и Санни был теперь другим человеком, так и эта прекрасная тень тоже. Безумие исчезло из малиновых глаз жеребца, как и груз сотен лет печали и одиночества. Черный жеребец словно переродился, оставаясь все тем же существом, но в то же время обновленным очищающей тьмой смерти. Когда Санни погладил его по морде, кошмар прижал ее к мозолистой руке и посмотрел на своего хозяина с бледным, далеким намеком на узнавание. Багровое сияние его глаз разгорелось с новой силой, и черный конь фыркнул. Его голос был полон тихой привязанности. Удовлетворенный, Санни вызвал руны на свет и взглянул на них, желая узнать, на что именно способна его новая тень. Он прочел: тень, кошмар, ранг тени, пробужденный, класс тени, ужас. Описание тени. Этот прекрасный конь был коварно приручен лишенным света в глубинах страшного сна. Две тени сражались в бесчисленных кошмарах, разбивая их вдребезги. Ни одна не хотела сдаваться, и в конце концов кошмары сдались. Санни вздохнул. Опять эта чепуха с коварством. По крайней мере, на этот раз заклинание не стало открыто издеваться надо мной. Он все еще помнил язвительное описание танца теней. Удрученно покачав головой, Санни потер ужасный шрам на шее и снова обратил внимание на руны. Атрибуты тени. Стремительный, темный дистрия 1, повелитель ужаса, сновидец. 1 дистрия, крупный боевой рыцарский конь, как правило, жеребец. Термин подразумевает не определенную породу, а определенные свойства коня, предпочтительные для использования его на рыцарских турнирах. Описание атрибута стремительный. Эта тень особенно быстра и вынослива. Описание атрибута темной дистрия. Этот темный конь должен был стать конем теневого воина и сопровождать своего всадника в битве. Он свиреп, преданный, не знает страха. Его скорость, сила и стойкость возрастают, когда он окружен тьмой и тенями. Описание атрибута повелитель ужаса. Могущество этой тени растет тем сильнее, чем больше его боятся. Описание атрибута сновидец. Эта тень может путешествовать сквозь сны. Санни задумчиво смотрел на черную лошадь. Угу. Итак, кошмар был невероятно быстрым и выносливым. Он также был боевым конем, выведенным для того, чтобы скакать в бой без колебания и страха. Более того, у него было два пассивных атрибута, которые одновременно увеличивали его скорость, силу и стойкость. Один, когда Дистри и его наездник были окружены тенями, другой, когда Дистри вселял ужас в сердца врагов. Это было вероломное и пугающее сочетание, особенно потому, что один эффект подпитывал другой, создавая порочный круг. Возможно, Санни выжил в битве с ужасом только благодаря тому, что в какой-то момент его измученный разум оказался слишком сломлен, чтобы испытывать страх. Пробужденный ужас и так был чрезвычайно сильным существом, а если добавить к этому два пассивных усиления, он задрожал. Страшно. А потом был последний атрибут – сновидец. О нем Санни даже не знал, что и думать. О вторжении в чужие сны мы подумаем позже. Разве не весело было бы однажды прыгнуть в разум Мордрета и дать ему попробовать его же лекарство? С мрачной ухмылкой Санни медленно выдохнул и продолжил читать руны. Атрибуты, без сомнения, были очень важны, особенно такие превосходные, как те, которыми обладал кошмар. Но наибольшее значение имели способности. Способности тени. Струящаяся тень, мантия страха, кошмар, проклятие снов. Описание способности струящаяся тень. Этот конь может погружаться в тени и двигаться сквозь них с невероятной скоростью. Санни улыбнулся. А, в общем, это как теневой шаг без части телепортации. Но все равно очень полезно, и отлично сочетается с моей способностью. Он снова обратился к рунам. Его настроение поднялось. Описание способности мантия страха. Эта тень способна проводить вокруг себя непрерывную атаку разума, которая заражает врагов изнуряющим страхом. Санни не мог не присвистнуть. Это просто, черт возьми. Способность излучать ауру ужаса уже была достаточно невероятной. Она могла полностью обездвижить слабых врагов. И даже если более сильные существа могли оказать некоторое сопротивление этому эффекту, семя ужаса все равно зарождалось в их умах. И это было напрямую связано с атрибутом повелитель ужаса кошмара, который делал его тем сильнее, чем больше его боялись. Страшно, так пугает. Хорошо, что на Санни была мантия подземного мира, когда он встретил черного коня. Ониксовая броня давала ему хорошую защиту от атак разума. В конце концов, улыбаясь все шире и немного бледнее, он перешел к следующей способности. Описание способности «Кошмар». Эта тень может создавать и подчинять себе кошмары. Чем больше кошмаров служит ей, тем мощнее она становится, как внутри, так и вне снов. Спящие кошмары. 0. Санни некоторое время смотрел на руны, пытаясь понять их смысл. Хм. Итак, тиранская способность кошмара, та, что позволяла ему создавать приспешников, была предназначена для подчинения настоящих кошмаров, не каких-то существ из плоти и костей, а настоящих снов. И чем больше их служило ему, тем могущественнее он становился. Эти кошмары, похоже, обладали собственным рангом, который на данный момент был спящим, на один ниже, чем у самого черного коня. Кроме того, в настоящее время под его властью их было 0. Но как можно создать кошмар, или подчинить его себе? Санни понятия не имел. Зато он понимал, почему его собственное путешествие через бесчисленные кошмары закончилось именно так, как закончилось. Казалось, каждый из пережитых Санни кошмаров был либо собран, либо создан изначальным кошмаром на протяжении веков, и как только все они были уничтожены, он освободился от хватки черного коня. Интересно, Санни предстояло придумать, как завести для своей тени собственных приспешников, что-то подсказывало ему, что процесс не будет ни прямым, ни легким. Вздохнув, он взглянул на последнюю способность, которой обладал кошмар. Она называлась «Проклятие снов», но выглядела иначе, чем все остальные. Руны, составляющие строку, были тусклыми и безжизненными, как будто способность была недоступна. И действительно, когда он попытался сконцентрироваться на ней, появилось несколько новых рун. Требуются кошмары. 0-1000. Санни помрачнел. Проклятие. Похоже, стать настоящим ужасом не так-то просто. Тем не менее, его новая тень внушала страх. Это был не только быстрый и могучий конь, но и самостоятельная боевая единица, способная вселять страх в сердца врагов, а затем питаться им, чтобы стать сильнее. Более того, он был настоящим теневым существом, а значит, его атрибуты и способности идеально сочетались с его собственными. Санни и сам испытал на себе ужасающую ярость черного скакуна, поэтому он чувствовал головокружение, зная, что это страшное существо отныне будет сражаться на его стороне. Боги знали, что ему понадобится столько могущественных союзников, сколько он сможет найти. Его улыбка немного померкла. У кошмара был один очень явный недостаток. Это, конечно, не было виной черного коня, но, тем не менее, огорчало Санни. Он глубоко вздохнул. «Эх, да, если бы только у тебя было седло, как он должен был ехать на этой страшной лошади без седла? Что это за бессмысленная несправедливость?» Не желая унижать благородного скакуна, Санни скрыл свою досаду, похлопал кошмара по спине и усмехнулся. «Хороший конь, кошмар, не волнуйся, мы с тобой напугаем столько людей, кошмарных существ и мерзких бессмертных, что ты быстро соберешь несколько ужасных снов. Они все будут бояться нас, вот увидишь. Ведь страшнее коварной тени может быть только коварная тень на великолепном теневом коне. Кажется, так гласит поговорка. Или нет, в любом случае, мы с тобой совершим великие и ужасные дела вместе. Если еще нет такой поговорки, то скоро она появится». С довольной ухмылкой Санни отозвал черного скакуна, затем покинул море душ и лег на свою кровать, наслаждаясь ее безупречной мягкостью. Устало закрыв глаза, он подумал: «Я действительно заслужил отдых». И когда летающий корабль безумного колдуна проплыл по небу, он мирно заснул. Глава 656. Сады Луны. К тому времени, когда Санни проснулся, корабль уже приближался к святилищу. Выглянув в окно, он увидел внизу знакомый остров. В его время здесь жила страшная испорченная мерзость. Он задавался вопросом, сделала ли она уже свое гнездо там или нет. В любом случае, отсюда до святилища было всего пара цепей. Сделав вздох, Санни оделся и вышел из каюты, направившись на верхнюю палубу. Оказавшись снаружи, он увидел, как куклы-матросы с изящной точностью передвигаются, поднимая паруса и выполняя другие задания. Нактис стоял у штурвала, одетый в совершенно новую экстравагантную мантию, и насвистывал веселую мелодию. Заметив Санни, колдун улыбнулся. «Ах, Санлис, как удачно, что ты проснулся. Мы уже почти дома». Он посмотрел вперед и махнул рукой, случайно наклонив корабль на 90 градусов вбок. Деревянные манекены каким-то образом остались прикрепленными к палубе, но Санни пришлось схватиться за поручень, Чтобы не быть выброшенным за борт, он бросил на бессмертного трансцендента обиженный взгляд. Нактис смущенно улыбнулся. «Ох, извини за это». Покачав головой, Санни поднялся по лестнице и присоединился к колдуну на мостике, который располагался на корме зачарованного судна. Оттуда он молча наблюдал за пейзажем Королевства Надежды, пока в поле зрения не появился знакомый силуэт огромного кольца менгиров, стоящих на вершине небольшого острова, окруженного белым облаком водяного пара, который исходил от нескольких прекрасных водопадов. Святилище, приятно было снова увидеть его. В этом томительном кошмаре оно ощущалось почти как дом. Нактис усмехнулся. Вот оно, святилище Нактиса, мое прекрасное логово. Правда, красивое. Санни заколебался, затем достал из карманов своего черного одеяния изумрудный амулет и задумался. Наверное, но не слишком ли это самонадеянно, называть его своим именем? Колдун рассмеялся. О, нет, ты неправильно понял. Изначально он назывался Храмом Луны. Я построил его как святыню для своей прабабушки. Меня вполне устраивало жить там в одиночестве, но по мере того, как дела в Королевстве Надежды шли все хуже и хуже, в мои земли стали приходить отшельники в поисках надежного убежища от всего этого безумия. У меня не хватало духу, или, скорее, мне было все равно, отказать им. Поэтому они стали называть это место святилищем Нактиса. По мне, так это очень хорошее название. Санни несколько мгновений смотрел на него, затем мрачным тоном спросил: «Кто твоя прабабушка?» Нактис повернулся к нему и моргнул пару раз. Выражение удивления было написано на его красивом лице. «Ну, а кто же еще? Богиня Луны, конечно же». Санни побледнел. «Как это вообще может иметь смысл?» Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом закрыл его, решив не думать об этом слишком много. Заметив такую реакцию, Нактис пожал плечами с растерянным выражением лица. «От кого, по-твоему, я унаследовал свою несравненную внешность? Такие красавцы, как я, не растут на деревьях, знаешь ли? Ну, обычно, если только это не очень особенное дерево, я думаю». Санни стиснул зубы и изо всех сил старался не думать ни о чем вслух. Вскоре летающий корабль спустился с небес и завис в центре кольца гигантских менгиров. Священное дерево, росшее на его палубе, располагалось прямо над тем, что росло на маленьком островке, окруженное бассейном с прозрачной водой. Алтарь из чистого белого камня утопал в тени его широких ветвей. Санни увидел десятки людей, уставившихся вверх с благоговейными выражениями, и невольно поискал знакомые лица. Разумеется, это было тщетно. Даже если другие каким-то образом оказались здесь, они все равно будут выглядеть не так, как в реальном мире. Нактис усмехнулся. «Добро пожаловать в святилище. Тебе здесь точно понравится. Все здесь очень разумные и милые. Прямо как я». Услышав это заявление, Санни вздрогнул. Вместе они покинули летающее судно и прошли через сад, направляясь в личные покои колдуна. По совпадению, резиденция располагалась в том же месте, где в будущем клан Белого Пера основал свою цитадель. Однако Нактис построил свой дом внутри самого кольца менгиров, а не на его вершине. Пока они шли, Санни изучал прошлых обитателей святилища. Большинство из них выглядели как нормальные люди. Некоторые из них были обычными, а некоторые – пробужденными. Они не казались охваченными безумием. Однако после жестокого урока, полученного им в Красном Колизее, он не мог не сохранять бдительность. Взгляд Санни переходил от человека к человеку, оценивая их на предмет потенциальной опасности. Эта молодая женщина, державшая за руку маленького ребенка, казалась безобидной, но почему ребенок был так напуган? Тот мужчина с аккуратно подстриженной бородой казался мягким и добрым, но почему рукоять его меча была такой полированной и изношенной? Этот нищий, который сидел в одиночестве, его тело и лицо были изуродованы и обмотаны бинтами, как у прокаженного, казался слишком слабым, чтобы представлять угрозу, но почему его взгляд был таким острым, а пальцы такими мозолистыми? И эта пожилая женщина с корзиной фруктов в руках, почему она так пристально наблюдала за ними? Санни покачал головой, затем отвернулся. Быть бдительным – это хорошо, но это просто безумие. Желание быть в безопасности – это тоже желание, и оно тоже может быть искажено влиянием надежды. После мучений в Красном Колизее и кошмаров мой разум уже нестабилен. Мне нужно держать себя в руках, иначе случится что-то ужасное. Какие опасности могут быть здесь, во плоти бессмертного святого? Пока Нактис сам не решит напасть на Санни, он будет, более-менее, в безопасности. Кстати, о Ноктисе. Колдун подвел его к красиво выгравированной деревянной двери, затем открыл ее и провел Санни внутрь. Его резиденция была такой, как и следовало ожидать, просторной, обставленной самой изысканной мебелью и населенной всевозможными волшебными слугами. Глядя на швабру, которая послушно мыла полы без чьего-либо участия, Санни почувствовал, как по позвоночнику пробежали холодные мурашки. Он догадывался, как делаются куклы матросов. «Только не говорите мне, что этот безумец использовал чью-то душу, чтобы заколдовать эту проклятую швабру». Ноктис усмехнулся. «Я знаю, о чем ты думаешь». Санни вздрогнул и уставился на бессмертного с напряженной опаской. Колдун важно кивнул. «Что у нас на завтрак, верно?» «О, не волнуйся, Санлис. Я очень серьезно отношусь к завтракам. Давайте поедим, потом выпьем, а потом уже поговорим». Он вздохнул. «Уверен, у тебя много вопросов. У меня самого есть парочка, если честно». Глава 657. Шанс на победу. После сытного и восхитительного обеда они некоторое время сидели в тишине, наслаждаясь своими напитками. Ноктис с рассеянной улыбкой на лице поглощал поистине неразумное количество вина, а Санни пристрастился к чаю. Красивая фарфоровая чашка выглядела крошечной и хрупкой в его массивной когтистой руке. Солнечный свет отражался от янтарной поверхности ароматного напитка. В этот редкий момент покоя его вдруг охватили апатия и меланхолия. Санни привык часто чувствовать, как его сердце бьется от гнева, страха и обиды, но эта странная вялость была новой и нежелательной. Ему это совсем не нравилось. Ища способ развлечься и прогнать это чувство, он вдруг взглянул на бессмертного колдуна с опасным блеском в глазах. Санни задержался на несколько мгновений, а затем поднял изумрудный амулет. «Лорд Ноктис, вы были очень любезным хозяином для меня. Вы дали мне кров, осыпали подарками и угостили множеством вкусных блюд. Позвольте мне разделить с вами традиционную пищу моего народа. Так я буду чувствовать себя лучше». Бессмертный трансцендент поднял бровь и посмотрел на него с сомнением. Затем на его лице появилась любопытная ухмылка. «О, экзотическая еда, как замечательно! Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты, чтобы приготовить ее?» Санни спокойно покачал головой, а затем вызвал заветный сундук. Зубастая коробка соткалась из искр света и появилась на столе. Увидев колдуна, она задрожала и спряталась за одной из рук Санни. Ноктис наблюдал за появлением сундука с искренним весельем. «Ха, это твое маленькое существо кого-то мне напоминает. Какая прелесть!» Санни полезл в сундук и достал тюбик синт-пасты, затем с вежливой улыбкой протянул его бессмертному. Ноктис взял тюбик, некоторое время смотрел на него в замешательстве, затем поднес его ближе к лицу и понюхал. «Такой, необычный, контейнер, он ничем не пахнет». Санни серьезно кивнул и сделал рукой крутящее движение. «Вы откручиваете крышку, снимаете мембрану, а затем выдавливаете содержимое в рот. Но будьте осторожны, некоторые люди говорят, что ее вкус просто бесподобен, даже непревзойденный, и что другой такой еды нет во всем мире. Многие проливают слезы, просто попробовав ее». Колдун пару раз моргнул, услышав такие слова, как «мембрана» и «выдавливать», затем открутил крышку с тюбика и снял фольгированную мембрану. Наконец, он с энтузиазмом поднял тюбик, широко открыл рот и отправил в него струю вязкого бесцветного осадка. Ноктис закрыл рот, прожевал пару раз, затем замер. Медленно его лицо изменилось, став бледным и почти паническим. Он посмотрел на Санни широко раскрытыми глазами, вздрогнул, затем медленно прожевал еще немного и с видимым усилием проглотил. Санни продолжал смотреть на него. «Замечательно, не так ли?» Бессмертный трансцендент вздрогнул, затем выдавил слабую улыбку. «Это, действительно незабываемый вкус. Поистине, поистине блюдо, достойное быть съеденным теми, кто следует за Богом смерти. Большое тебе спасибо, Санлис. Я был, действительно поражен». Санни усмехнулся. «Тогда не стесняйтесь, ешьте еще». Ноктис положил тюбик на стол и энергично затряс головой. «Нет, нет, к сожалению, я уже сыт, но спасибо за предложение». Он протянул дрожащую руку и схватил свой бокал, а затем одним махом выпил все вино. Санни потягивал свой чай с довольным выражением лица. «Это послужит тебе уроком, ублюдок». Колдун налил себе еще вина, с безудержным ужасом взглянул на тюбик синт-пасты, а затем осторожно отодвинул его подальше от себя. Наконец, он посмотрел на Санни и задержался на несколько мгновений. Затем бессмертный спросил: «Итак, Санлис, теперь, когда у нас был великолепный, незабываемый, завтрак, ты скажешь мне, где находится стеклянный нож». Санни немного поколебался, а затем ответил с размеренной задумчивостью: «Возможно, но сначала мне нужно знать несколько вещей». Нактиз вздохнул с разочарованием, затем неохотно пожал плечами. «Знание всего очень переоценено, как по мне, но я понимаю, существа тени, как известно, тянутся к тайнам, в конце концов. Что тебе интересно?» Санни медленно вдохнул, размышляя. Было много вещей, которые он хотел узнать, но самая важная из них была довольно проста. Это имело наибольший вес для его планов и будущего. Действительно ли Нактиз способен победить других бессмертных и разорвать цепи надежды? Похоже, что нет. Если говорить о лордах цепи, то колдун не был самым грозным и ужасающим. На самом деле, вся его личность и отношения заставляли его выглядеть довольно безобидным. Конечно, Санни знал, что это всего лишь маска, и что под ней скрывается огромная и страшная сила, но хватит ли этой силы, чтобы бросить вызов таким, как Салвейн, или правителям города Слоновой Кости? У обеих фракций были армии, бесчисленные пробужденные и достаточно ресурсов, чтобы вести войну веками, а у Нактиса был только он сам и несколько кукол-матросов. Так было ли его желание обрушить ад на разрушенное королевство просто безумием, или у него были веские причины быть уверенным в том, что у него есть хотя бы шанс на победу? В конце концов, Санни собирался принять решение о том, присоединяться к колдуну в этом безумном начинании или нет, поэтому знать ответ было крайне важно. От этого зависела его жизнь. Он заколебался, а затем сказал, вернее, подумал: «Сколько ножей у тебя уже есть?» Нактиз лучезарно улыбнулся и ответил беззаботным тоном. Однако его ответ был совсем не таким, как надеялся и ожидал услышать Санни. «Что ты имеешь в виду?» «У меня их нет». Лицо Санни дернулось, и фарфоровая чашка внезапно взорвалась в его руке. Однако он был настолько потрясен, что не обратил на это никакого внимания. «Что? Как у тебя может не быть ни одного ножа? У тебя должен быть хотя бы один, доверенный тебе». Колдун махнул рукой. «О, раньше у меня был один, правда, но это, как бы, ну, всякое бывало, и теперь у меня его больше нет». Санни уставился на бессмертного трансцендента с ошеломленным выражением лица. Он был настолько ошеломлен, что даже забыл убрать руку с изумрудного амулета. «Этот парень не может быть настолько безумным, верно? Как он собирается воевать против всего королевства надежды, если у него даже нет ни одного ножа? Даже у меня их больше, чем у него, черт побери». Нактиз рассмеялся. «Такой свирепый, такой прямолинейный. Но не беспокойся об этом, Санлис». Несколько мгновений он молчал, попивая свое вино, а затем вздохнул. «Видишь ли, вначале было 7 ножей, которые были доверены 7 из нас, чтобы держать судьбу другого в своих руках. Железный нож, деревянный нож, янтарный нож, стеклянный нож, нож слоновой кости, обсидиановый нож и рубиновый нож». Колдун уставился вдаль, словно вспоминая прошлое. На его лице появилось мрачное выражение. Железный нож был использован и уничтожен, как и янтарный. Таким образом, осталось только 5. Однако, по стечению обстоятельств, а может быть, судьбы, ни один из лордов цепи не владеет ни одним из них, кроме Салвейн, которая владеет своей судьбой, а не судьбой других. Он улыбнулся. «Видишь ли, тень спрятал стеклянный нож перед смертью. Никто не знает, где он находится. Обсидиановый нож был доверен той, что на севере, но она уступила его мне в игре на смекалку». Санни прорычал. «Подожди, разве ты не потеряла его? Как, черт возьми, ты умудрился потерять 2 проклятых ножа?» Нактиз хихикнул. «О, вообще-то, я потерял 3. У меня также был нож слоновой кости. В какой-то момент...» Санни застонал, затем схватился за голову. «Да что с тобой такое? Почему все это так запутано?» Колдун молчал, вежливо улыбаясь. Наконец, он вздохнул. «Ох, ты прав. Я думаю, это очень запутано для того, кто не жил всем этим веками. Поэтому, позволь мне начать с самого начала и объяснить тебе судьбу каждого из ножей. Тогда ты поймешь, почему я осмелился бросить вызов всем остальным лордам цепи, и как я надеюсь победить их». Санни скорчил гримасу, затем удрученно кивнул. Нактиз налил себе еще вина, помолчал несколько мгновений, а затем заговорил. «Стеклянный нож легче всего отследить. Глава 658. 7 ножей». Сидя на плюшевой подушке с бокалом прекрасного вина в руке, Нактиз поведал о судьбах 7 божественных ножей. Железный нож был уничтожен, когда была убита леди Эйдре, а янтарный нож был украден и уничтожен, когда тень покончил с собой. Из оставшихся 5 ножей стеклянный нож отследить проще всего. Он принадлежал тени, и сейчас он находится там, где тень его спрятал. Он сделал паузу, а затем продолжил. Рубиновый нож, он был доверен мне. Некоторое время назад я был немного обеспокоен своим душевным состоянием. Безумие надежды очень коварно, Санлис, и даже такой человек, как я, не защищен от него. Поэтому, испугавшись того, что я могу сделать, я отдал его дорогому другу, вроде как, на хранение. А это значит, что мы с тобой уже знаем местонахождение 2 ножей. Колдун отпил вина и нахмурился. Есть еще обсидиановый нож, который я выиграл у той, что на севере в игре на смекалку. Другим совсем не понравилось, что у меня 2 ножа, поэтому я положил его на алтарь в своем святилище и объявил, что каждый, кому удастся собрать достаточно моих монет, сможет взять его. Тяжелый вздох вырвался из губ Санни. Ты сделал, что? Что было не так с этим парнем? Это была реликвия, созданная Богом Солнца, о которой они говорили, ключ к смерти бессмертного. Почему он просто положил ее на всеобщее обозрение и даже наклеил на нее ценник? Что это за безумие? Ноктис с виноватым видом пожал плечами. Послушай, эти монеты очень ценные, скажу я тебе. Кто бы мог подумать, что кто-то может быть настолько безумен, чтобы собрать их все. Но, кто-то так и сделал. Очень решительный и безрассудный молодой человек. Этот смельчак взял нож и исчез. Возможно, его убили за это, но где и как, никто не знает. Обсидиановый нож был потерян, но, как я уже говорил, такие ножи никогда не остаются потерянными надолго. И вот ты, Санлис, держишь его в руках. Так что, колдун поднял руку и показал Санни 3 изящных пальца. Это 3-й, следующий, самый любопытный, нож слоновой кости. Он был доверен Севрасу, лорду Солнца, который передал его своему брату-близнецу, принцу Солнца. И вот тут-то все и становится странным. Однажды принц Солнца пришел ко мне с необычной просьбой. Видишь ли, он спрятал нож слоновой кости и хотел, чтобы я стер воспоминания о нем из его сознания. Он также хотел, чтобы я заставил его забыть об этой просьбе. Санни вздрогнул. Он специально уничтожил эти воспоминания, даже перед ужасной пыткой. Ноктис вздохнул. Хотя мой аспект связан с душами, я был очень близок к Эйдре, жрице бога сердца, до того, как ее убила Салвейн, эта проклятая маньячка. Поэтому я унаследовал от нее несколько вещей и много знаний. Вот почему принц Солнца пришел ко мне, хотя я до сих пор не знаю его мотивов. В любом случае, я согласился помочь ему и удалил из его разума воспоминания о тайном местонахождении ножа слоновой кости. Однако,